«Звучит неплохо», — улыбнулся Акира. «Для меня то же самое». За едой Таннер заметил. «Вы работаете на прекрасную компанию. Tokyo International Group имеет заслуженно хорошую репутацию». «Спасибо». «И сколько же лет?» 10. «Очень долго». Он взглянул Иса в глаза и многозначительно заметил. «Не находите, что настало время перемен?» «Но к чему мне это, мистер Кингсли?» «Видите ли, я собираюсь сделать предложение, от которого вы не сможете отказаться. Не знаю, сколько вы получаете в Tokyo International, но я готов платить в 2 раза больше, если вы уволитесь и перейдете на работу в КИК». «Мистер Кингсли, это невозможно». «Но почему? Если дело в контракте, я могу». Акира спокойно отложил палочки. «Понимаете, мистер Кингсли, в Японии все совсем по-другому. Для японца компания все равно, что вторая семья. Когда мы больше не можем работать, о нас заботятся. Но деньги, которые я предлагаю...» «Нет, Айша Сейшин». «Что? Это означает верность дороже денег. Но почему вы выбрали именно меня?» «Потому что слышал о вас много лестного». «Боюсь, вы зря предприняли столь утомительное путешествие. Я никогда не покину свою фирму». «Все же стоило попытаться». «Надеюсь, вы не обиделись». Таннер откинулся на спинку стула и рассмеялся. «Разумеется, нет. Хотел бы я, чтобы все мои служащие были так же преданы мне. Да, кстати, совсем забыл. Я привез вам и вашей семье маленький подарок. Мой коллега принесет его к вам в отель через час-другой. Его зовут Гарри Флинт». Ночная горничная нашла тело Акира Иса, свисавшее с крючка в стенном шкафу. Полиция вынесла официальный вердикт – самоубийство. Глава 24. Отель «Мандарин» оказался убогим 2-этажным строением в самом сердце Чайна-тауна, в 3 кварталах от Мод-стрит. Выйдя из такси, Даяна увидела на противоположной стороне улицы огромный рекламный щит с фотографией Келли в шикарном вечернем платье и с флаконом духов в руке. Даяна, ахнув, всплеснула руками. «Так вот, кто вы такая!» «Ошибаетесь, миссис Стивенс», — усмехнулась Келли. «Это всего лишь моя работа. На самом деле я совершенно другая». Она повернулась и направилась к отелю. Раздраженной Даяне не оставалось ничего иного, как последовать за ней. В тесном вестибюле за стойкой сидел портье-китаец, увлеченно читавший Чайна-Пост. «Мы хотели бы снять номер на ночь». Портье нехотя поднял голову и, увидев элегантно одетых особ, разинул рот. Похоже, он едва сдержался, чтобы не спросить: «Здесь? В этой дыре?» Но китайцы умеют держать себя в руках, поэтому портье поднялся и поклонился. «Разумеется», — ответил он, и, оценив еще раз их одежду от модных дизайнеров, выпалил: $100 за ночь». $100! — возмутилась Келли. «Согласна», — поспешно вмешалась Даяна. «Деньги вперед». Даяна открыла сумочку, вынула несколько банкнот и протянула портье. Тот отдал ей ключ. «Номер 10, прямо по коридору слева. Багаж есть? Его доставят. Если понадобится что-то, позовите Лин». «Лин?» – переспросила Келли. «Да, она ваша горничная». «Ну да, конечно», – скептически пробормотала Келли. Женщины пошли по обшарпанному, тускло освещенному коридору. «Вы слишком много заплатили», – упрекнула Келли. «Сколько стоит безопасная крыша над головой?» «Я не уверена, что поселиться в этом месте было такой уж хорошей идеей», продолжала бурчать Келли. «Придется потерпеть, пока не найдем что-нибудь получше. Не волнуйтесь, мистер Кингсли найдет способ защитить нас». Остановившись перед дверью с цифрой 10, Даяна вставила ключ в замочную скважину, и они вошли в крохотную комнатку с застоявшимся воздухом. Похоже, сюда давно не заходили. Посередине стояли 2 двуспальные кровати, засланные смятыми покрывалами. Два старых стула приткнулись у обшарпанного столика. «Господи, какое уродство!» — пробормотала Келли, оглядываясь. «Бьюсь об заклад, здесь никогда не убирали!» Она ткнула пальцем в подушку, от которой поднялось облако пыли. «Интересно, когда эта самая Лин отправилась в мир иной?» «Это только на сегодняшнюю ночь», — заверила Даяна. «Я немедленно звоню мистеру Кингсли». Келли молча наблюдала, как Даяна идет к телефону и набирает номер, напечатанный на карточке Танера Кингсли. Трубку сняли сразу же. «Кингсли у телефона». Даяна с облегчением вздохнула. «Мистер Кингсли, это Даяна Стивенс. Простите, что беспокою вас, но мы с миссис Харрис нуждаемся в вашей помощи. Кто-то пытался убить нас. На нас развернули настоящую охоту, и мы никак не можем понять, что происходит. Превратились в беглянок и спасаемся неизвестно от чего. Я очень рад, что вы позвонили, миссис Стивенс. Успокойтесь. Мы только что установили, кто стоит за всем этим. Уверяю, что отныне вам и миссис Харрис ничего не грозит». Даяна на мгновение прикрыла глаза. «Слава Богу!» «Не можете объяснить, кто все же...» «Расскажу при встрече. Через полчаса за вами приедут. Я посылаю лимузин. Мы в...» Связь прервалась. Даяна повесила трубку и с улыбкой повернулась к Келли. «Хорошие новости. Наши проблемы решены». «Что он сказал?» «Что знает, кто все это затеял, и больше нас не тронут». Келли глубоко вздохнула. «Здорово. Теперь я смогу вернуться в Париж и начать жизнь сначала. Он послал за нами машину. Через полчаса мы уедем». Келли еще раз окинула взглядом комнату. «Ничего не скажешь. Трудненько будет с этим расставаться». «Наверное, это ужасно странно», — задумчиво выговорила Даяна. «Что именно?» «Начать новую жизнь без Ричарда. Не представляю, как». «В таком случае не живите», — отрезала Келли. «Не донимайте меня, леди, иначе я не выдержу. Я даже думать об этом не могу. Марк был всем для меня, моим единственным якорем в этом мире». Даяна смотрела на бесстрастное лицо Келли и думала, какое совершенное произведение искусства, прекрасное, холодное и безжизненное. Келли села на кровать спиной к Даяне, сжала кулаки, борясь с поднявшейся волной боли, и прошлое неутомимо захватило ее. Они с Марком шли вдоль левого берега, болтали обо всем и ни о чем, и Келли сознавала, что ей никогда еще не было так просто и спокойно с незнакомым человеком. «На завтрашний вечер назначено открытие галереи, и если хотите...» «Простите, Келли, завтра я занят». Келли ощутила неожиданный укол ревности. «Очередное свидание», — осведомилась она, стараясь не показать вида, как уязвлена. «Нет-нет, я иду один. Это банкет», — пояснил он, и, заметив выражение лица Келли, быстро поправился. «То есть будут одни ученые. Вам это скучно?» «Неужели?» «Боюсь, что так. Заумные беседы, слова, которых вы, возможно, никогда не слышали, и...» «Я слышала все на свете слова», — оскорбленно бросила Келли.